Баня. Хорош Китай при ясной погоде, а в пасмурный день не очень. Мелкий занудный дождь зарядил с самого утра, когда еще и рассвести толком еще не успел. Я подошел к окну и вгляделся в туманную хмарь, сквозь которую едва-едва проступали причудливые очертания небоскребов. Вспомнилось слышанное в детстве. «С добрым утром, тетя Хая! Ай-яй-яй! Вам посылка из Шанхая? Ай-яй-яй! А в посылке два лимона? Ай-яй-яй! Вам привет от Соломона? Ай-яй-яй!» Шанхай — город причудливых небоскребов. То приталенных, то неестественно изогнутых. Чего только стоит самая высокая в Азии телевизионная башня с двумя огромными прозрачными шарами, расположенными один над другим. Шанхай — столица восточной приморской части страны, которая вся покрыта особыми экономическими зонами. В позапрошлом веке Шанхай выторговала у китайского императора для себя иностранная коалиция во главе с Англией в результате так называемой опиумной войны. До этого китайские императоры иностранцев к себе в Поднебесную ни торговать, ни проповедовать не пускали. Для общения с заморскими чертями был выделен только плацдарм на месте нынешнего Гуанчжоу. Тогда-то Шанхай стал впервые зоной международной торговли. До прихода англичан, французов и прочих иностранцев здесь и города как такового не было. Так, рыбачья деревенька, которую иностранное присутствие к 20-м годам прошлого столетия превратило в азиатский Париж. Со всеми необходимыми атрибутами, шикарными казино, ресторанами, магазинами и, конечно же, публичными домами. Затем Шанхай захватили японцы, которых спустя недолгое время выбили китайцы. Но уж потом случилась революция, и азиатский Париж пришел в полное запустение. В наши дни Шанхай возрождается, и возрождается семимильными шагами. Вчера я приехал на поезде, ничего общего с первым железнодорожным опытом. Сидячий вагон для иностранцев напоминал салон самолета, а услужливые стюардессы в форменной одежде генералов какой-нибудь банановой армии. В город Шанхай приехал, наскоро поужинал в ресторане при отеле и завалился спать, чтобы с первыми лучами солнца отправиться на прогулку по второму после Пекина городу Китай. И интересно было сравнить впечатления, и первое я уже получил. Встретивший меня дождем Шанхай явно проигрывал солнечному Пекину. «Трус не играет в туриста», — вслух сказал я, пытаясь взять себя в руки. «Черт с ними, с небоскребами. Можно просто пройтись по набережной». «По набережной в такую противную погоду? А почему бы и нет?» Я побрился, принял душ, оделся. После недолгих колебаний прихватил фотоаппарат и поспешил на улицу, не забыв получить на ресепшн прокатный зонт с логотипом отеля, больше смахивающим на герб средневекового английского города. Бесчисленное количество самых разномастных харчевин тянулось по обе стороны от отеля. Желание позавтракать по-шанхайски заставило меня выбрать один из них и как следует подкрепиться жареным карпом и рисовыми блинчиками с начинкой из морепродуктов. Хотя, может быть, это была свинина со вкусом рыбы, утверждать не возьмусь, скажу лишь одно — все было вкусно. Взяв себя в руки, я по выходе из ресторана направился не к отелю, а в противоположную сторону знакомиться с городом. Правда, шагов через 10 пошел на компромисс с собою. Я остановил такси. «Юй Фоссы», — сказал я водителю, стараясь правильно интонировать слоги. «Пора уже было. Не первую неделю живу в Китае». Водитель покивал круглой головой и повез меня к главной достопримечательности Шанхая — храму Нефритового Будды. Храм Нефритового Будды оказался пагодой с большим внутренним двором, где стояли жаровни с благовониями. Внутренние помещения храма были уставлены золотыми и каменными фигурами, одна внушительнее другой. Несколько монахов расхаживали по храму и стучали колотушками по доскам, отпугивая злых духов. Храм как храм, ничего особенного. Затем я для полноты впечатлений прошелся пешком по торговой артерии Шанхая, улице Нанкин-Лу. Желания покупать что-нибудь у меня не было, но Нанкин-Лу... Я тут гулял исключительно по долгу туриста. Требовалось составить программу на дальнейшее, но... В дождь осматривать красивый парк, именуемый Садом Радости, откровенно ломало. Столь же сильно ломало забираться на смотровую площадку местной телебашни, чтобы разглядывать оттуда свинцовые тучи где-то внизу. О том, чтобы совершить на рикше захватывающий дух путешествие по трущобам Шанхая, и речи быть не могло. Что я там в дождь увижу? Грязь и слякоть? Навстречу мне выскочил китаец с транспарантом, предлагавшим прогулки по реке. Но это невинное предложение только лишь ужаснуло меня. Дождь и туман не вызывают желания совершить речную прогулку. Я вяло оглядывался по сторонам, прикидывая, не стоит ли мне вернуться в отель и завалиться спать впрок, как вдруг мое внимание привлекла весьма симпатичная китаянка в длинном до пят национальном платье, конечно же, красном. Девушка стояла у входа в весьма помпезное здание, фронтон которого был украшен скульптурами псевдоантичного вида. Я без труда познал лишь Нептуна и топ-трезубцев. «Мейста, мейста!» — заверещала красотка, едва встретившись со мной взглядом. «Великом тусанна! Пилисе, пилисе!» Я уже приноровился к местному китайскому, английскому, на котором «миста», как нетрудно догадаться, означает «мистер», «великом велком», «пилисе, плиз». Но вот слово «санна» мне еще не доводилось слышать. «Должно быть, Санни», — подумал я. «Интересно, чего у них там может быть солнечного?» Девушка манила меня рукой и повторяла «Великом тусана, пилисе». Дом производил впечатление клуба, довольно-таки респектабельного. Явно не публичный дом. Представить, что средь бела дня кто-то рискнул зазывать в бордель в историческом центре Шанхая, было невозможно. Улыбнувшись девушке, я толкнул тяжелую дверную створку и вошел внутрь. Не успел я оглядеться по сторонам, как ко мне подошел китаец в белой куртке, таких же белых брюках. Выдав длинную фразу на родном языке, он жестами пригласил меня следовать за собой. Мы прошли в следующее помещение, гораздо больше первого. Оно представляло собой круглый зал со стойкой администратора в самой середине. Вдоль стен зала тянулись зеркала и кожаные диваны. Я вгляделся в рекламный плакат, спускавшийся с потолка в виде флага, и сразу же понял, что оказался в бане. «Санна» означала «сауна», можно было и самому догадаться. Девочки там стоят, кстати, всегда очень приятные. Молодой человек с парой белых войлочных тапочек в левой руке подвел меня к одному из диванов, дождался, пока я сяду, и в считанное мгновение стащил с моих ног кроссовки, взамен надев тапочки. «Бой!» — воскликнул я, но он же куда-то исчез. «А почему бы и нет? Раз уж здесь оказался», — подумал я, поднимаясь на ноги. «Для полноты впечатлений можно побывать и в китайской бане, тем более что на улице так противно». Против ожидания тапки и не думали скользить по мраморному полу заведения. Я подошел к стойке и обратился к девушке, сидевшей за ней. На мою удачу она свободно изъяснялась по-английски. Стандартный набор услуг, поэтично названный «жемчужным удовольствием», обошелся мне почти в сотню юаней. Я расплатился наличными и получил круглый медный жетон с неведомым иероглифом на цепочке и пластиковую карточку, оказавшуюся, как я узнал чуть позже, ключиком от персонального шкафчика. «После того, как вы разденетесь, наденьте это на шею», — сказала девушка, указывая рукой на жетон. «Хорошо», — ответил я. «Документы, деньги, драгоценности вы можете сдать мне». Увидев, что я достал из кармана рубашки паспорт, девушка протянула мне большой пластиковый конверт, на котором был изображен тот же иероглиф, что и на моем жетоне. Новый служитель провел меня в пустую раздевалку и указал на металлический шкафчик. Стоит ли упоминать, что на нем красовался тот же иероглиф? Раздевшись, я прошел в банный зал. Как я понял, это была парилка, потому что бассейн находился в следующем помещении. Для сауны температура была не очень, где-то градусов 80, не больше. В парилке на длинной деревянной скамье сидели трое китайцев, никак не отреагировавших на мое появление. Я просидел с четверть часа в парилке, затем принял душ, после чего вдоволь поплавал в бассейне с прохладной водой. А когда вылез весь в приятной истоме, то попал в лапы очередного китайца. Именно что в лапы, потому что этот китаец казался массажистом. Он утащил меня в свой кабинет, так хочется написать логово, где натирал меня какими-то неведомыми ароматическими солями, мял, скреб, тер, разминал, тянул и делал все это до тех пор, пока я не впал в совершеннейшее блаженство. Дважды, повторив цикл парилка-бассейн, я решил, что с меня хватит, пока, и желал выпить пиво. Отыскал взгляды моего массажиста, который в ожидании очередной жертвы притаился в углу бассейна, и громко сказал «Пидю, плиз, ес, ес, ес!» Закивал он и исчез. Я думал, что он вернется с пивом, но ошибся. Массажист принес мне белый махровый халат, подождал, пока я надену его, и отвел на второй этаж, где напротив друг друга помещались бар и комната отдыха. Комната отдыха была общей для мужчин и для женщин. Помимо нескольких дремлющих на креслах лежанка китайцев, в углу разместила жужжащие компании китаянок, как это принято говорить, бальзаковского возраста. Под потолком беззвучно мерцали экранами два плазменных телевизора. Ложиться я не стал, после всего у меня просто-напросто горели трубы, которые я смог потушить только третьей бутылкой циндао, увы, но другого пива в бане не было. Денег здесь не брали. Да их у меня и не было. Бармен все записывал на мой жетон. Точнее, непосредственно мой жетон, а к себе в блокнот после предъявления моего жетона. Как следует, отдохнув за барной стойкой, я снова поплавал в бассейн, повалялся в комнате отдыха и решил, что с меня хватит, пора и на улицу вылезать, продолжать осмотр достопримечательности. Заплатив за пиво, массаж, как казалось, входил в стоимость стандартных услуг, я покинул это чудесное, столь гостеприимное заведение. «Вы можете снять у нас отдельный номер и остаться сколько пожелаете», — сказала девушка на ресепшн. «У нас очень комфортабельные номера». «К сожалению, я уже снял номер в отеле», — признался я. Через два дня, устав от непрерывного моросящего дождя, я уехал из Шанхая, так и не побывав в саду радости. Зато сауну Красного Дракона я посетил еще дважды. Баня оказалась весьма приятным местечком. Кроме так называемой сауны, больше похожей на турецкие бани, здесь можно было еще и посидеть по горло в кипятке в деревянной бочке. Такая баня по-японски мощная штука, особенно если после нее выпить немного виски. Любое ненасть становится нипочем. Я решил, что если еще раз окажусь в Шанхае, то непременно остановлюсь в одном из подобных заведений, так и удобнее и дешевле. Но меня ждало горькое разочарование. В силу каких-то правил или традиций отдельные номера при банях не сдаются надолго. Максимум до 9 часов утра следующего дня. Но почему мир столь несовершенен? Председатель Мао отчета, как я слышал, бани не уважал, любил плавать в реке. Кому Маргарита Бром, от кого Денис Никитин, тема «Выпьем, товарищи, выпьем за Мао, выпьем и снова нальем». Приветствую вас, Маргарита Борисовна. Наконец добрался и до вредных привычек. Спешу опровергнуть ваше утверждение, гласящее, что китайцы не пьющие нации. Пьющая, да еще как пьющая, если приглядеться. С чувством, с толком, с расстановкой, короче говоря, все как полагается. Стабильно, если так можно выразиться, пьющих китайцев становится все больше. Годы экспериментов председателя Мао остались далеко позади, можно и расслабиться, вот они и расслабляются. Правда, если честно, то дело совсем не в экспериментах великого кормчего. Китайское пьянство, как и все в этой великой стране, имеет под собой фундаментальную основу. Психологическую, философскую, социальную. Я уже не раз упоминал, что китайцы — это люди с предельно развитым общественным самосознанием. В одиночку им неуютно, некомфортно. Китайцу комфортно только в коллективе, сослуживцев, соседей по дому, товарищей по партии. Могу с полной уверенностью заявить, что Лермонтовский Печорин не китайский персонаж. Здесь индивидуалистов убивают в зародыше. Любое проявление индивидуализма карается. Причем карается как отрицательное проявление индивидуализма, так и положительное. Да, да, быть или казаться лучше других с точки зрения китайца плохо. Почему, спросите вы? Неужели из-за вечного поиска ложки дегтя в бочке меда? Вечной привычки находить что-то плохое во всем хорошем? Совсем не так. Все дело в пресловутом лице, точнее, в лицах. Если кто-то выделяется из коллектива, делая нечто отрицательное, то некомфортно от этого только ему одному, а не всем членам этого коллектива. А вот когда кто-то из членов коллектива выделился, совершив нечто положительное, то некомфортно становится всем остальным. И это закономерно, ведь их лицам наносится определенный урон. Ясное дело, дальше последует кара, точнее возмездие со стороны пострадавшего общества. Лицо коллектива — это, знаете ли, вечная ценность. Поэтому, как парадоксально бы это ни звучало, китайцу нельзя быть хуже всех. Уважать перестанут, но гораздо хуже быть лучше всех. И еще, китайцы не любят, чтобы им завидовали. Зависть окружающих чревата разнообразными подлянками, поэтому ну ее подальше. Не вызывай зависти, вбито в каждого китайца с младенчества на всю оставшуюся жизнь. Поэтому китайцам свойственно всячески принижать себя и свои дела, чтобы не возбуждать чувство неловкости или зависти у остальных. Бесконечно сетовать на проблемы и трудности бытия — это хорошо и сообразно. Вернемся к алкоголю. В Китае не принято убегать от товарищей по работе домой сразу же по окончании рабочего дня. Это несообразно. По окончании рабочего дня лучше всем коллективам закатиться в какой-нибудь кабачок, чтобы развеяться. Нет, поблизости кабачка? Ну, не смешите меня, я вас умоляю. Это Китай. Походы по барам и ресторанам дружной компании сослуживцев давно уже прочно укоренилось в обиходе. Тем более, что, напиваясь в стельку, человек показывает сослуживцам, как он несчастен, ибо больше ни в чем, кроме спиртного, не может найти утешения и отдохновения. Очень правильное поведение, надо сказать, для китайца, естественно. А теперь представьте, как все сотрудники компании дружно надираются рисовой водкой. А один из них, подлый ренегат, здесь же пьет минералку. И еще косится на остальных неодобрительно, алкаши, мол. И в России, и в Китае подобных деятелей называют предателями и карают по всей строгости революционного закона. Китайцы рассуждают так. Ни с того, ни с сего человек пить не станет. Должна быть причина. Если человек много пьет, то значит жизнь его тяжела, ему приходится сталкиваться с множеством всяческих проблем и преодолевать их. По китайским меркам подобное поведение заслуживает всяческого уважения, не сдается, мол, бедняга, тянется изо всех сил. Достойный человек, однозначно достойный. Респект и уважуха ему, а вот тому, кто не пьет и, стал быть, своей святостью чернит, товарищи, вечный позор. А таких только и жди чего-нибудь нехорошего. С коллективом шутки плохи. Друзья раз другой сделают оступившемуся замечание, но если эффекта не будет, трати чрезмерные силы на вразумление и не подумают. Зачем? Ведь сам Конфуций, когда один из учеников Цзэйгун спросил его о дружбе, ответил, что друга следует искренне предостерегать и наставлять, но если друг не будет слушать, то следует порвать с ним без сожалений. Выпьем, товарищи, непременно выпьем, обязательно выпьем. Как же не выпить? Не по-конфуциански это получится. Сам учитель Кун в вине себя не ограничил. Как они, эти китайцы, умеют все обосновать, а? Мастера, корифеи. На этом прощаюсь с вами, Маргарита Борисовна. До свидания, ваш странствующий сотрудник Денис Никитин. По скриптум. У них в сериалах пьют только положительные герои. Страдают, переживают, надеются понапрасну. Вот и бухают. Отрицательные не пьют. Им злодейство творить надо, а с пьяну Разве толковое злодейство свершишь? — Кому? — Виктория Остапчук. — От кого? — Денис Никитин. Тема. — Книга песен и гимнов. — Привет, Викусик. Есть книга перемен и дзин, а есть книга песен и гимнов ши-дзин. Дзин по-китайски означает книга. Ши-дзин — памятник древнекитайской народной поэзии, составная часть конфуцианского канона, пятикнижия, или, как говорят по-китайски, у-дзинь. Песни, входящие в этот сборник, состоящий из четырех частей, отобрал сам Конфуций. Песни самые разные. Народные песни, оды, гимны. Мне больше всего нравится вот это. Северный ветер дыханием пахнул ледяным, снежные хлопья упали покровом густым. Если ты любишь, если жалеешь меня, руку подай мне, вместе отсюда бежим. Можем ли ныне медлить с тобою, когда, все приближаясь, надвинулась грозно беда? Северный ветер, пронзительный слышится вой, снежные хлопья летят над твоей головой. Если ты любишь, если жалеешь меня, руку подай мне, в путь мы отправимся свой. Можем ли медлить ныне с тобою, когда, все приближаясь, надвинулась грозно беда? Край этот страшный, рыжих лисиц сторона. Признак зловещий, воронов стая черна. Если ты любишь, если жалеешь меня, руку подай мне, у нас колесница одна. Можем ли ныне медлить с тобою, когда, все приближаясь, надвинулась грозно беда? Целую, Денис. Постскриптум. Для общего развития, вот что однажды сказал интеллигенции Мао Цзэдун. Вы, интеллигенты, все дни проводите в учреждениях. Хорошо питаетесь, хорошо одеваетесь, не ходите пешком, оттого и болеете. Имеющиеся у вас одежда, пища, жилище и средства передвижения — вот ваши четыре главные болезни. Если же жизненные условия сделать похуже, отправиться в низы для участия в классовой борьбе, окунуться в четыре чистки и борьбу против пяти злоупотреблений, пройти там закалку, то ваш интеллигентский облик может измениться. В общем, будьте проще, и к вам потянутся люди. Пять злоупотреблений, о которых говорит великий кормчий, это коррупция, бюрократизм, подкуп, неуплата налогов, недобросовестное исполнение госзаказов в частном секторе.